Даррелл Швейцер. Мертвый мальчик. С тех пор прошло немало лет, но, кажется, страх перед Люком Брэдли и перед тем, что он тогда показал, все еще не оставил меня. Я знал Люка с первого класса. Уже в то время Брэдли был крутым парнем. Таким, который будет сидеть на канцелярской кнопке и утверждать, что ему совершенно не больно, а потом заставить тебя сесть на эту же кнопку, и ты послушаешься, как миленький, как бы взаправду больно это ни было, из страха, что если откажешься, он сделает с тобой нечто еще похуже. Однажды он нашел на дереве гнездо пятнистых ос, отломал его вместе с веткой и, размахивая ею и завывая, бежал по улице, пока гнездо не развалилось и осы не высыпали из него, подобно жужжащему облаку. Никто не знал, что случилось дальше, потому что все мы, остальные, к тому времени разбежались кто куда. Несколько дней мы не видели Люка в школе. Полагаю, его все-таки здорово покусали. Объявился он, впрочем, ничуть не изменившимся, и в первое же утро побил троих других мальчишек. Двоим из них пришлось накладывать швы. Когда мне было около 8, пронесся слух, что Люка Брэдли сожрал волк-оборотень. «Идемте», — сказал Томми Хитченс, подпевала Люка на тот момент. «Я покажу вам, что от него осталось. Там, на дереве!» Сам я не верил, что какой-то оборотень мог бы справиться с Люком Брэдли, но все равно пошел. Когда Томми показал нам то, что должно было изображать человеческие останки высоко в ветвях, я уже издали понял, что это всего лишь футболка и джинсы, набитые газетами. О чем я и заявил. А в ответ Томми сбил меня с ног своим коронным ударом справа, сломав мне кулаком нос и очки. Нос мой оказался в гипсе, а Люк на следующий день, как ни в чем не бывало, появился в школе, обозвал меня девчонкой и врезал по яйцам. Уже тогда он был огромным. И, вероятно, старше на пару лет всех остальных детей в классе. Хотя он ни за что не признался бы в этом. Каждому было известно, что Люк оставался на второй год даже в детском саду. Однако же он не был глуп. Он был безумен. Именно в этом состояла вся прелесть того, чтобы ошиваться вокруг Брэдли, хотя в его компании было проще простого обеспечить себе различные телесные повреждения. Он вытворял дичайшие вещи, такие, о которых никто другой помыслить не мог. Например, та выходка с осиным гнездом или еще случай, когда Люк голыми руками собирал свежее собачье говно и утверждал, что съест его прямо на наших глазах, пока всех не затошнило, и мы не разбежались, боясь, что он и нас заставит есть. Возможно, сам он и сожрал дерьмо. Люк был таким человеком, для которого правила, все правила, были не писаны. То, что его регулярно оставляли после уроков и пару раз даже задерживала полиция, только добавляло ему мистического ореола. И вот тем летом, когда мне исполнилось 12, Люк Брэдли показал мне мертвого мальчика. Похождения Люка к тому времени становились все удивительнее. Никто не верил всему, о чем он рассказывал, хоть он и готов был выколотить дурь из любого, кто посмел бы высказать сомнение ему в лицо. Действительно ли он угонял машину? Висел ли он на подножке электропоезда Западной Филадельфийской железной дороги до самой Филадельфии и не попался? Никто не знал этого доподлинно. Но когда Люк подошел ко мне и моему 10-летнему брату Альберту со следующими словами, нам вовсе не хотелось ни о чем его расспрашивать. «Эй, вы, двое придурков!» Слово «придурок» было у Брэдли в то время излюбленным. «В лесу у воровского ручья есть мертвый мальчик. Хотите глянуть?» Альберт повернулся и был уже готов бежать. «Дэвид, не надо этого делать!» — сказал он. Но я-то знал, что было лучше для нас обоих. «Конечно», — ответил я Люку. «Точно, мы хотим глянуть». Люк на тот момент был выше на голову любого из нас и на 50 фунтов тяжелее. Он уже тогда изображал из себя настоящего хулигана, опираясь на побитый молью образ то ли Джеймса Дина, то ли Элвиса, зачесывал волосы сальным вихром, надевал черную кожаную куртку и не снимал ее даже в самые жаркие дни, вместо этого расстегивая рубаху, заодно показать, что у него уже растут волосы на груди. На губах у него болталась сигарета, и теперь он выдохнул дым прямо мне в лицо. Я постарался не закашляться. «Ну тогда двинули», — ответствовал он. Будет реально круто!» И мы с ним пошли впереди, а за нами потянулись двое ребят Люка, одного из которых все звали Зверь, а второго Шип. Эти парни, как утверждал Брэдли, были его самой настоящей бандой, вместе с которой он однажды прославится и будет знаменит на весь мир. Мой младший братик потащился следом за всеми. Сперва с неохотой, но потом, зачарованный возможностью быть посвященным в тайну из разряда самых глубоких, запретных, наиболее взрослых и страшных, даже увлекся. Люк обладал немалой способностью обставлять все, что вытворял, по-настоящему зрелищно. Он вел нас через кусты, пролезал по естественным тоннелям под лозами и мертвыми деревьями, где мы, когда были младше, устраивали свои тайные убежища. Как, я полагаю, делают все дети. Люк и его компания стали уже великоваты для подобного рода забав и просто ломились через подрост, подобно медведям. Я был достаточно мелким и тощим, Альберт еще маленьким по своему возрасту. Поэтому мы не отставали от старших. Играя на публику, Люк картина приподнял покров из лоз, и мы вышли к наполовину заброшенному рандернскому полю для гольфа. Было раннее субботнее утро. Скверно ухоженная трава все еще дышала туманом. Вдали я увидел только одного игрока. В остальном мир целиком принадлежал нам. Мы перебежали поле и железную дорогу на Ланкастер. Затем устремились вверх по склону холма и снова углубились в лес на другой его стороне. Я лишь на минуту задумался. «Подождите-ка, мы собираемся поглядеть на труп. На парня вроде нас, только мертвого». Но, как уже было сказано, для Люка Брэдли и любого, кто увязался за ним, все правила временно отменялись. Так что мне определенно не хотелось спрашивать, отчего умер тот парень. Тем более, что вскоре я и сам должен был все увидеть. И снова мы шли по лесу, скрытыми извилистыми дорожками, пробираясь к старому форту, собственности многих поколений мальчишек до нас. В то время он, конечно, находился в полной власти банды Люка Брэдли. Не знаю, кто соорудил этот форт и для чего. Представлял он собой квадратное строение с наполовину земляными, наполовину сложными из камня стенами и дощатой крышей. Все это настолько густо поросло лозами, что издалека было похоже на старый отвал земли или просто небольшой холм. Это составляло часть тайны. Нужно было знать, что форт находится там, чтобы найти его. И только Люк мог дать разрешение войти внутрь. Он приподнял еще одно покрывало из лоз и, с поклоном взмахнув рукой, произнес: «Добро пожаловать в мое поместье, козлы!» Шип и Зверь загоготали, а мы с Альбертом опустились на четвереньки и проползли внутрь. И сразу же я едва не подавился ужасным зловонием, похожим на запах гниющего мусора, только гораздо хуже. Альберт закашлялся. Я подумал, что меня вот-вот вырвет. Но прежде чем мне удалось что-то сказать или сделать, Люк и двое его подпевал залезли следом за нами, и всем нам пришлось сгрудиться вокруг ямы в земляном полу. Раньше ее здесь не было. Теперь там зияла почти квадратная дыра футов 4 в глубину, и над нею стояла картонная коробка. Она, похоже, и была источником невообразимого зловония. Люк достал карманный фонарик, затем дотянулся и открыл коробку. «Это мертвый мальчик! Я его в лесу нашел, в этой коробке! Теперь он мой!» Я не мог удержаться от того, чтобы посмотреть. И правда, внутри лежал мертвый ребенок. Истощенное бледное существо, ногое, если не считать того, что, вероятно, было остатками нечистых подштанников. Ребенок лежал на боку, скорчившись в позе эмбриона и сжав под подбородком руки, похожие на клешни. «Мертвый мальчик!» — повторил Люк. «Реально круто!» В это мгновение Альберта взаправду начало тошнить. Он закричал и закопошился, стараясь выбраться наружу, но Звери Шип поймали его за рубашку, словно котенка за шкирку, и передали обратно Люку. Тот принялся тыкать головой Альберта вниз, в яму, приговаривая: «Смотри, смотри, ты долбанная девчонка, ты пидор, видишь, это реально круто!» Альберт уже не пытался бежать, только всхлипывал и давился соплями, когда Люк его отпустил. И я тоже остался на месте. Даже когда Люк взял в руки ветку и начал тыкать ею в мертвого ребенка. «Вот теперь будет самое интересное», — заявил он. Да, я остался на месте. Я не мог не смотреть дальше, хотя бы для того, чтобы убедиться, что не сошел с ума из-за увиденного. Люк ткнул мертвого мальчика, и тот пошевелился. сначала конвульсивно, затем слабо ухватился за ветку в руках Люка и, наконец, принялся ползать внутри коробки, подобно сонному неуклюжему зверьку, цепляясь за картон кончиками иссохших пальцев. «Что он такое?» — не мог не проговорить я. «Зомби!» — ответствовал Люк. «А зомби не должен быть черным». «Ты имеешь в виду нигером?» Это было еще одно из любимых словечек Люка в тот год. Впрочем, так он называл всех подряд, вне зависимости от цвета кожи. «Ну, сам понимаешь, в Вуду, Гаити и все такое». Пока мы говорили, мертвый мальчик приподнялся и едва не вылез из коробки. Люк толкнул его в лоб своей палкой и опрокинул назад. «Думаю, если мы оставим его погнить еще какое-то время, он станет достаточно черным, чтобы даже тебе понравиться». Мертвый мальчик теперь неотрывно глядел на нас, издавая блеющий звук. Самое ужасное заключалось в том, что у него не было глаз, только огромные впадины, заполненные грязной слизью. Альберт к тому времени мог уже только хныкать и звать маму, а Люк и его приятели, еще немного потыкав и погоняв мертвого мальчика палкой, вскоре утомились этой забавой. Люк обернулся ко мне и сказал: «Теперь можете идти. Но сам знаешь, если ты или твой ссыкун-братец расскажет кому-нибудь об этом, я вас убью обоих и принесу сюда, чтобы мертвый мальчик мог поесть». Я не очень хорошо помню, что мы с Альбертом делали в продолжении того дня. Мы бежали сквозь лес, это точно. Падали, окунались лицами в ручей. Потом бродили вдоль старой железнодорожной насыпи, переворачивая устилавшие ее плиты в поисках притаившихся там змей. И все это время Альберт, не переставая, говорил о мертвом мальчике и о том, что мы не можем просто так это оставить. Я позволил ему выговориться. Затем мы отправились домой ужинать и сидели тихо-тихо, пока мама и отчим Стив пытались выяснить, чем мы занимались весь день. «Просто играли», — отвечал я, — «в лесу». «Им полезно гулять и играть на природе», — сказал Стив маме. «В наше время слишком много детей проводят все время перед телевизором и впитывают оттуда всякие нездоровые вещи. Я так рад, что уж наши-то дети нормально». Но Альберту, как оказалось, еще долгие недели предстояло кричать во сне и мочиться в постель. В результате все события, что происходили тем летом, были как никогда далеки от нормальных. Проблемы брата с головой оказались слишком очевидны, так что именно ему из нас двоих предстояло, в конце концов, пережить визиты к специалисту. Но что бы Альберт ни наговорил в ходе терапевтических сеансов, ему не поверили. Никакая полиция не перевернула лес около Воровского ручья вверх дном. Люк Брэдли и его неандертальцы не были арестованы. Про меня же все более или менее забыли. Вышло так, что у меня оказалось гораздо больше свободного времени, чем было прежде. Я использовал это время для того, чтобы размышлять над своей собственной жизнью. Например, над тем, как ненавистна мне школа и отчим Стив, невыносимый ханжа и педант. Со всей мудростью 12 лет и нескольких месяцев я принял решение, что если хочу выжить в этом грубом, жестоком, злом мире, то и сам должен стать грубым, плохим и, скорее всего, злым. И я решил, что Люк Брэдли сможет ответить на все мои вопросы. Теперь уже я сам искал встречи с ним, и найти ее было несложно. Люк обладал удивительной способностью оказываться в нужном месте именно в то мгновение, когда ты собирался продать ему душу. Короче, прямо как у дьявола. Мы встретились в городе перед витриной города игрушек Уэйна, где я обычно покупал сборные модели. Мне нравилось строить эти модели и еще собирать научные головоломки, но в этом я никогда бы не признался Люку Брэдли. Так что мне оставалось лишь застыть на месте, увидев его там. «Вот так вот», — произнес Люк. «Не маленького ли трусливого козла я вижу?» Он вдохнул дымом своей неизменной сигареты. «Привет, Люк», — отозвался я. Затем кивнул его свите, состоявшей из шипа, зверя и почти лысого, бледного, похожего сложением на гориллу парня, который носил неожиданную для него кликуху «Весельчак». Здороваясь, я успел сунуть в рюкзак свою последнюю покупку из магазина игрушек, надеясь, что никто не обратит на нее внимания. Весельчак сгробастал меня за загривок и вопросил: «Чего мне с ним сотворить?» Прежде чем Люк успел ответить, я обратился к нему — «Эй, а мертвый мальчик все еще у тебя в форту?» Вся компания помедлила. Этого они не ожидали. «Ну, просто он такой клевый», — продолжал я. «Хочу еще раз на него поглядеть». «Хорошо», — отозвался Люк. Поскольку никак иначе добраться до форта было невозможно, мы отправились пешком и почти час шли до леса возле Воровского ручья. На этот раз Люк не стал размениваться на церемонии. Мы просто залезли внутрь форта и сгрудились вокруг ямы. Запах там, если это только возможно, был еще хуже. И мертвый мальчик, на этот раз уже сам по себе, двигался внутри коробки. Когда Люк отогнул картонную крышку, зомби поднялся и уставился на нас ужасающими, заполненными гноем глазными впадинами. Он снова издавал этот блеющий, жалобный звук и хватался пальцами за край коробки. «По-настоящему клево!» — выдавил я из себя и тяжело сглотнул слюну. «Он у меня умеет выделывать трюки», — сказал Люк. «Гляди!» И мне ничего не оставалось, как смотреть. Люк продел палец сквозь кожу на подбородке мертвого ребенка и вытянул его из ямы, как попавшуюся на крючок рыбу. Мертвый мальчик вскарабкался на край коробки, затем, уставясь в никуда, припал к краю земляного пола. Люк медленно провел рукой перед лицом мертвого мальчика. Щелкнул пальцами. Ребенок никак не отреагировал. Тогда Люк ударил его по щеке. Мертвый мальчик тихонько захныкал и вновь издал тот же блеющий звук. «Все, выходим!» — скомандовал Люк. Все мы выползли наружу, а затем Люк потянулся назад какой-то палкой, ткнул ею мертвого мальчика, и тот выбрался следом за нами. Он цеплялся за палку, пытался грызть дерево, но движения были неловкими, и по большей части зомби просто щелкал зубами в воздухе и обдирал палку лицо. Теперь он был передо мной как на ладони. И он действительно гнил, так что кости торчали из коленей и локтей, на голове остались лишь жалкие островки темных волос, все ребра до единого выдавались на голой спине зловещим рельефом, а между ними в коже зияли настоящие дыры. «Глянь сюда!» — произнес Люк. «Смотри, как он танцует!» Он принялся вертеть палкой еще и еще раз по кругу, и мертвый мальчик, цеплявшийся за нее, спотыкаясь, кружился вместе с ней. Подал голос весельчак. «Прикинь, если у него голова закружится, его, думаете, вырвет?» Люк выдернул палку из рук мертвого мальчика и с отчетливым, шмякающим звуком ударил его по спине. Ребенок упал на четвереньки и так застыл, свесив голову. «Не может его вырвать! У него внутренности не осталось!» На это все они рассмеялись. Мне было не очень понятно, что тут смешного. Но, несмотря на свое отвращение, я старался как мог уловить, понять, что же во всем этом есть привлекательного. Хотелось мне этого или нет, но я все еще был более или менее нормальным ребенком, у которого в школьном ранце лежала несобранная пластиковая модель триплана марки «Фокер». И все же я хотел встать наравне с Люком Брэдли, несмотря на то, что боялся его сильнее, чем когда-либо. Я решил для себя, что и необходимо бояться того, что ты делаешь, и тех, с кем водишься, для того, чтобы быть по-настоящему плохим парнем. Нужно поступать так, как поступает Люк. В этом и состояла вся суть моего бунта. Так что я расстегнул ширинку и помочился на мертвого мальчика. Он лишь снова заблеял. Остальные парни нервно захихикали, но Люк довольно ухмыльнулся. «Круто, Дэви! Очень круто, мой мальчик! Реально круто!» С этого момента Люк взял себе роль умудренного старшего брата. Он положил мне руку на плечи, отвел в сторону от остальных и проговорил. «Ты мне нравишься. Кажется, у тебя есть в котелке что-то такое особенное». Он постучал мне костяшками по голове, и больно, но я не поморщился и не отодвинулся. Затем он отвел меня обратно к остальным и произнес. «Думаю, надо взять с Дэвида, вот этого парня, в нашу банду». После чего мы все расселись на полянке, окружив мертвого мальчика, будто и он тоже был членом нашей компании. Люк вытащил из форта старый портфель, а из него чрезвычайно помятые журналы с обнаженными моделями, и мы принялись передавать их по кругу, разглядывая картинки. Наш предводитель даже не забыл с большой показухой продемонстрировать один из разворотов мертвому мальчику, чтобы он тоже насладился зрелищем. И это тоже было весьма забавно. Люк курил и передавал по сигарете остальным. Я никогда не пробовал курить, так что мне стало плохо, но Люк научил меня, как задерживать дым в легких, а затем медленно выдыхать. Я был ошеломлен, шокирован, когда на виду у всех он расстегнул ширинку и принялся мастурбировать. Остальные парни поступили так же, не забывая целиться в мертвого мальчика. Люк глянул на меня. «Ну же, присоединяйся к остальным джентльменам!» Джентльмены заржали, как ослы. Я не мог даже пошевелиться. По-настоящему желая стать таким, как они, я понял, что не смогу. Все, на что я мог теперь надеяться, это сделать хорошую мину при плохой игре. Тогда, возможно, они бы не решили, что я девчонка, и лишь немного потузив, отпустили восвояси. Но у Люка были другие планы. Он снова положил руку мне на плечи. Этот жест казался почти дружелюбным, но если бы Люк вздумал сжать руку покрепче, он преспокойно сломал бы мне шею, и я ничего не смог бы поделать. «Ну же, Дэвид!» — произнес Люк. «Мне наплевать, если у тебя вообще мужское достоинство. У тебя или вот у него...» — он ткнул большим пальцем в мертвого мальчика. «Но если ты хочешь присоединиться к нашей банде, если хочешь быть клевым, то должен соответствовать определенным стандартам». Он раскрыл лезвие выкидного ножа прямо у меня перед лицом. Я подумал, что он мне нос отрежет, но Люк внезапным движением отхватил эту часть тела мертвому мальчику. Отрезанный нос ребенка подлетел в воздух. Весельчак поймал его и тут же отбросил в рефлекторном отвращении. Мертвый мальчик захныкал. Лицо его представляло собой черную, сочащуюся слизью массу. Затем Люк взял мою правую руку и резанул прямо по ней. Я вскрикнул и попытался зажать рану другой рукой. «Нет!» — произнес Люк. «Позволь ему слезать кровь. Ему нужно немного, время от времени, чтобы оставаться таким, как сейчас». Тогда я закричал и заплакал. И хныкал ровно так, как Альберт в тот первый раз. Но Люк держал меня крепко. Настала моя очередь дергаться, подобно пойманной на крючок рыбе, в то время как он протягивал мою разрезанную руку мертвому мальчику. У меня не было сил смотреть, но что-то мягкое и влажное коснулось руки. Мне только и оставалось, что думать про себя о том, какую ради Господа Бога инфекцию я мог подхватить таким образом. «Ну хорошо, Дэвид», — сказал наконец Люк. «Ты нормально держишься, но есть еще один тест. Ты должен провести всю ночь в форте с мертвым ребенком. Мы все это делали. Теперь твой черед». Они даже не стали ждать ответа. Просто затолкали меня, смеясь, обратно внутрь форта. Затем Люк снова сцапал мертвого мальчика под подбородок и спустил в его яму и коробку. Остальные выбрались наружу. Прежде чем последовать за ними, Люк обернулся ко мне. «Ты здесь должен пробыть до завтрашнего утра. Сам знаешь, что я с тобой сделаю, если окажешься девчонкой и засышь». Так что я провел остаток дня и вечер внутри форта, вместе с мертвым мальчиком, который безостановочно скребся внутри своей коробки. В форту уже было совершенно темно. Я не мог сказать, сколько прошло времени, вообще не мог связно думать. Мне было интересно, ищет ли меня кто-нибудь. Но я лежал очень тихо. Не хотел, чтобы меня нашли, и в особенности, чтобы меня нашел мертвый мальчик. Мне было ясно, что он мог бы спокойно выбраться из своей коробки и ямы, если бы только захотел. А дальше, наверное, он разорвал бы мне горло и выпил кровь. Рука болела ужасающе. Казалось, она распухла. Я был уверен, что она уже начала гнить. Воздух вокруг меня был густым и зловонным. Но я оставался на месте, потому что боялся и был слаб, и меня тошнило, но что удивительно, еще и потому, что от чего-то где-то в глубине до сих пор чувствовал желание показать, как я крут. Стать таким же клевым и сумасшедшим, как сам Люк Брэдли. Я знал, что слеплен не из того теста, но именно поэтому так хотел быть плохим, чтобы никто больше никогда не побил меня, чтобы, ненавидя отчима или своих учителей, я мог бы послать их катиться к черту, как это делал Люк. Шли часы, а мертвый ребенок все кружил и кружил внутри картонной коробки, с шуршанием касаясь ее краев. Он издавал все тот же блеющий, кашляющий звук, как будто пытался говорить, но не мог, ибо у него не осталось языка. Некоторое время мне казалось, что я почти готов понять заложенный в этих звуках смысл, уловить некую последовательность. Затем он заверещал, как сверчок, и продолжал так долгие часы. Возможно, я даже заснул на какое-то время, провалился в некое подобие сновидения, где медленно тонул в зловонной жиже, и где были тысячи вьющихся надо мной пятнистых ос, и у каждой из них было маленькое лицо Люка Брэдли. И все они повторяли: «Круто! Очень круто!» Пока их голоса не слились воедино и не превратились в жужжание, ставшее затем ветром в ветвях деревьев, а затем ревом электропоезда Западной Филадельфийской железной дороги, уносившегося к Филадельфии. Мертвый мальчик и я сам болтались снаружи вагона, безумно раскачиваясь. Моя рука ударилась о придорожный столб, оторвалась, и из плеча принялась хлестать черная жижа, а осы облепили меня всем роем, понемногу съедая живьем. По меньшей мере один раз, я уверен, мертвый мальчик все-таки выбрался из своей коробки и прикоснулся ко мне. Очень нежно провел кончиками сухих острых пальцев вниз по щеке. Он царапнул ее и отступил, унося, чтобы выпить немножко крови и слез. Но что самое странное, я не боялся его тогда. И именно в тот миг мне удалось осознать, что у нас больше общего, чем различий. Мы оба боялись, оба страдали и вместе были затеряны во тьме. Потом каким-то чудом наступило утро. Солнечный свет ослепил меня, когда Люк откинул покрывало из лоз со входа. «Да Гей, ты был по-настоящему храбрым! Произвел на меня впечатление, Дэви!» Я позволил ему вывести меня из форта, находя утешение в его приятельской манере, его игре в старшего брата. Потрясение мое было слишком велико, чтобы я мог что-либо сказать. «Ты прошел испытание! Ты один из нас!» — произнес Люк. — Добро пожаловать в банду! Теперь осталась еще одна вещь, которую надо сделать. Не испытание, ты уже прошел их все. Это просто кое-что, чем мы отметим наш праздник. Его громилы снова собрались все вместе на поляне перед фортом. У одного из них была с собой канистра с бензином. Я стоял там, покачиваясь, едва не теряя сознание, не способный сообразить, зачем бы им понадобился бензин. Люк вытащил мертвого мальчика наружу. Весельчак выплеснул горючее прямо на мертвого мальчика, который лишь слегка заблеял и замахал руками в воздухе. Люк протянул мне зажигалку. Пощелкал ею, пока не появился огонь. «Ну, вперед!» — произнес он. «Это будет клево!» Нет, я не мог. Слишком испуган был, слишком больным себя ощущал. Вместо того, чтобы сделать, как сказано, я упал на колени, затем на четвереньки, и меня начало рвать. Так что Люк сам поджег мертвого мальчика, в то время как остальные завывали и хлопали в ладоши. Мертвый мальчик поднялся, подобно факелу, и принялся, спотыкаясь и кружа, метаться по поляне. Он оставлял за собой след черного жирного дыма, а затем упал и сжался, превратился в горку почерневших, обугленных палочек. Люк подтащил меня к тому месту, где упал мертвый мальчик, и заставил коснуться того, что от него осталось, моей распухшей со вчерашнего рукой. И тогда мертвый мальчик пошевелился. Снова издал тот же блеющий звук. Захныкал. «Веш! Его не убить, потому что он уже и так мертвый!» И все они рассмеялись. Меня же лишь снова вырвало. Наконец Люк поднял меня за плечи, развернул и подтолкнул спотыкавшегося в лес. «Возвращайся, когда закончишь блевать!» — напутствовал он. Каким-то образом я добрался домой. Когда я появился на пороге, мама уставилась на меня в совершенном ужасе, спросив лишь: «Господи, что это за ужасный запах?» Отчим же, Стив, встряхнул меня и потребовал, чтобы я сказал ему, где был и чем занимался. Знаю ли я, что меня ищет полиция? Волнует ли это меня вообще? Нет, и еще раз нет. Он отвел меня в ванную, промыл и перевязал руку, а затем взял так, чтобы я не мог отвернуться, и произнес: «Ты принимаешь наркотики!» Это было настолько глупо, что я начал смеяться. И тогда он дал мне пощечину. До этого отчим редко доходил, но в тот раз, полагаю, он был твердо намерен выбить из меня правду. И мамочка, моя дорогая мамочка, пальцем не пошевелила, чтобы остановить его, пока он лупил меня сначала рукой, а затем и ремнем. И мне оставалось лишь заходиться диким визгом. Все, чего они от меня добились, это признание того, что я был с Люком Брэдли и его дружками. «Я не желаю, чтобы ты впредь водился с этими парнями. Они плохо на тебя влияют!» Он, конечно, не представлял и на 1/10, насколько плохо. Так что я вновь принялся смеяться, как будто и правда был пьян или обкурился. Стив готов был уже снова меня ударить, когда мама все-таки заставила его остановиться. Она приказала мне принять ванну, переодеться и отправляться в мою комнату. Мне не позволялось выходить, кроме как к еде и в уборную. По мне, так это было именно то, что нужно. Я и не хотел выходить. Все, чего я желал, это похоронить себя там, стать тихим и мертвым, подобным несчастному мальчику в его коробке. Но когда мне удалось заснуть, я кричал и проснулся от этого крика в полной темноте, потому что снова наступила ночь. Мама заглянула мельком в комнату, но ничего не сказала. Лицо ее выражало скорее отвращение, чем заботу. Как будто она с трудом удерживалась, чтобы не заявить. Ну и по делам ему. Но, боже ж мой, еще один сумасшедший ребенок на мою голову, которого надо вести к психотерапевту. А это так дорого, ну так дорого, и лучше бы я потратила деньги на собольью шубу, или машину, или еще что-нибудь. Зато младшенький брат Альберт пробрался ко мне в кровать и прошептал. «Это ведь мертвый мальчик, правда?» «Чего?» «Мертвый мальчик. Он говорит со мной во сне. Все о себе рассказал. Он потерялся. Его отец колдун, и он до сих пор ищет своего сына. Была война между колдунами или что-то вроде этого, и именно тогда он потерялся». «Чего? Еще раз? Это ты в комиксах вычитал?» «Да нет же. Мертвый мальчик. Ты знаешь, что мы должны сделать? Мы должны пойти туда и спасти его. Отдаю должное своему брату. Именно он таким вот образом преподнес мне шанс на моральное искупление. Он словно бы протянул мне потерянное душевное здоровье на серебряном блюде и сказал: «Ну уже не будь девчонкой, бери». Потому что он был прав. Мы должны были спасти мертвого мальчика. И пускай мертвый ребенок говорил не со мной, а с Альбертом в его снах, я все-таки понял, чего он ждет от меня. И в ту же ночь, очень поздно, Альберт и я оделись и выскользнули из окна нашей комнаты на газон возле дома. Младший братик совсем не боялся, ни капельки. Он вел меня нашей ритуальной тропой под нависающими арками кустов, сквозь туннели из лоз, ко всем нашим потайным местам, как будто мы должны были оказаться там, чтобы обрести некую особенную силу, которая позволила бы справиться со стоящей перед нами задачей. Под кустами в темноте мы остановились, чтобы нацарапать в пыли наши тайные знаки, и затем поспешили через поле для гольфа, через шоссе, в лес Воровского ручья. К форту мы пришли при свете полной луны, что пятнами сеялся на траву сквозь колебавшиеся ветви. Ночь была ветреная. Лес полнился скрипом и потрескиванием деревьев, голосами перекликавшихся животных и хриплыми криками ночных птиц. Где-то очень близко ухала сова. Альберт опустился на четвереньки перед дверью форта, просунул голову внутрь и позвал. «Эй, мертвый мальчик, ты здесь?» Он отодвинулся и подождал. Слышался шуршащий звук, но мертвый ребенок не появлялся. Тогда мы оба заползли внутрь и увидели, почему. От него уже не так много осталось. Теперь он был просто сооружением из черных палочек, а голова напоминала обгоревшую тыкву, ненадежно водруженную сверху. Все, что он мог, это неуверенно сидеть, глядя поверх края коробки. Нам пришлось самим вытаскивать из ямы мертвого ребенка вместе с его картонным прибежищем. «Пошли», — обратился к нему Альберт. «Мы хотим тебе кое-что показать». Вместе мы понесли мертвого мальчика назад, через поле для гольфа, под кустами, в наши потайные места. Показали ему наши секретные знаки. Затем мы взяли его с собой в город, пронесли мимо торговых рядов и города игрушек Уэйна, где я покупал сборные модели и где всегда были выставлены в витринах красивые миниатюры, поля сражений и монстры. Мы показали ему, где находится магазин «Все для домашних любимцев» и «Мороженница», и где можно купить книжки комиксов. Потом Альберт присел на карусели, осторожно придерживая коробку с мертвым мальчиком возле себя. Я медленно закружил их. Скрипнул металл. Мы постояли немного напротив здания нашей школы. Альберт с мертвым мальчиком держали за руки, и это казалось естественным, как ничто другое. Затем мы отправились прочь, пустынными улицами, под ярким светом луны. Никто не произносил ни звука. Ведь все, что мог сказать или услышать мертвый мальчик, не могло быть облеченным в слова. Я до сих пор не мог слышать его. Альберт слышал. В конце концов, мертвый мальчик вылез из коробки. Каким-то образом он набрался сил, достаточных, чтобы идти самому. Непонятно как, но он начал исцеляться. В конце концов, я понял, что уже не мы ему, а он нам хочет что-то показать. Он повел нас через то же самое поле для гольфа, но теперь прочь от леса Воровского ручья. Мы пересекли футбольное поле средней школы Рендера, затем большую улицу. Потом свернули и прошли за дворками здания лаборатории Вайетт к высокому мосту, переброшенному через железнодорожную ветку. Я боялся, что мертвый мальчик поскользнется на металлических ступеньках и упадет, но он продвигался вперед даже увереннее, чем мы. Альберт и я оба немного боялись высоты. Он повел нас через еще одно поле и снова в леса, затем через открытое пространство, где холодный ручей уходил под насыпь Пенсильванской железной дороги. Мы брели по щиколотку в ледяной воде и добрались, наконец, до старого поместья Грантов, обширных руин викторианского дома. Как знал любой парень, там обитали привидения. Родители запрещали нам приближаться к поместью. Там было опасно, и много историй ходило о ребятах, что погибли под завалами или провалились сквозь этажи. Но теперь это были совсем не руины, ни разбитых стекол, ни дыр в потолке. Ярко освещенные оконные проемы сверкали в ночи. Из высокого окна в башне на нас смотрел, не сводя глаз, мужчина в черном. Мертвый мальчик бросил на него ответный взгляд и побежал. Я поспешил за ним. Альберт оказался разумнее или, может быть, заробел, так или иначе он приотстал. Мне же удалось схватить мертвого мальчика за руку и ненадолго задержать. На мгновение мною овладело чувство собственника, словно у меня, подобно Люку Брэдли, как он считал, были на ребенка свои права. «Эгей, мертвый мальчик!» — спросил я. «Куда это ты?» Он обернулся, и благодаря какому-то фокусу лунного света мне показалось, что у него снова есть лицо. Бледная, круглая, с темными глазами. И он ответил мне блеющим, хриплым голосом, но теперь звуки сложились в разборчивые слова. «Меня зовут Джонатан». Это было единственное, что я от него когда-либо услышал. Ведь он ни разу не говорил со мной в снах. Он дошел до подъезда дома. Отворилась дверь. Свет, пролившийся изнутри, казалось, поглотил его. Мальчик обернулся на краткое мгновение и поглядел на нас. Как помнится мне, он уже не был тем мешком с костями, который мы привыкли видеть. Затем он исчез, и все огни, мигнув, погасли. Наступил рассвет. Мы с братом стояли перед руинами поместья в утреннем полумраке. Не умолкая, почти до хрипоты, пели птицы. «Поскорее бы добраться домой», — произнес Альберт. — А то будут неприятности. — Ага, — отозвался я. В ту осень я пошел в среднюю школу. Поскольку у меня не очень-то получилось стать плохим парнем, мои оценки были довольно высоки, и я не попал ни в один из классов, которые посещал Люк Брэдли. Но он все равно нашел меня в раздевалке после уроков, когда уже прошло несколько недель занятий. «Я знаю, что это ты сделал!» — только и сказал он. А затем избил меня так жестоко, что сломал несколько ребер и руку. Расквасил половину лица и сделал трещину в правой глазнице. Он засунул меня в ящик для одежды и оставил там умирать, так что я провел целую ночь в темноте и жестокой боли среди ужасных запахов. Я всю ночь звал на помощь мертвого мальчика, чтобы он пришел и спас меня, как я спас его самого. Из горла вырывались блеющие, верещащие звуки. Но он не пришел. На следующее утро меня нашел уборщик. Запах же был просто от того, что я наложил в штаны. Несколько недель я провел в больнице, а потом отчим Стив и мама решили переехать в другой штат. И меня, и Альберта они отправили в подготовительную школу колледжа. Лишь закончив его, я снова приехал в город Рендер, штат Пенсильвания, где вырос. Тут все поменялось. На месте поля для гольфа находилась штаб-квартира компании «Сирс». Большая часть леса Воровского ручья была сведена, чтобы освободить место под универмаг «Альтман», и поместье Грантов исчезло, а взамен появился офисный центр. Я не стал отправляться в остатки лесов, чтобы проверить, уцелел ли старый форт. Полагаю, он все еще там. И теперь им владеют совершенно другие ребята. Позже кто-то рассказал мне, что Люка Брэдли, который действительно оказался на 3 года старше меня, выгнали из средней школы. Вскоре после этого он совершил со своими 3 мордоворотами несколько ограблений, и вся банда была убита в перестрелке с полицией. Сам того не зная, Люк Брэдли еще раз сказал мне: «Это было круто, мой мальчик! По-настоящему круто!» Да, я мог бы быть с ним и с его бандой до самого их жестокого и бессмысленного конца, если бы Альберт и мертвый мальчик, имя которого было Джонатан, вместе не спасли меня. Даррелл Швейцер. Мертвый мальчик. Рассказ читал Олег Булдаков. Июль 2014 года.